Глава 35. В академии Мор возвращался с тяжелым сердцем и тревожными мыслями. Вопрос Сороу всколыхнул неприятные воспоминания, которые теперь никак не желали уходить. Отвлечься удавалось только на мысли о будущем назначении, которое пугало Мора до холодеющих рук. Умом он понимал, что все эти переживания сейчас ничего не стоят. Одно событие случилось в далеком прошлом, другое еще лишь только могло произойти в будущем. А могло не произойти. Настоящим же, напротив, все было хорошо. Он почти оправился после стазиса. Угроза, нависавшая над ним последние недели, устранена. Виновные наказаны, невиновные свободны. Его ждет хорошо знакомая работа, которую он успел полюбить, и девушка, рядом с которой жизнь обретала смысл, а мир наполнялся яркими красками. Волноваться сейчас о том, что с ними будет через 2,5 года, было определенно преждевременно. А вероятнее всего и вовсе глупо. Он наблюдал за Хильдой 1,5 года в Орте и чуть больше года в Академии и знал, что она не отличается постоянством. Она многим нравилась, а ей нравилось кружить голову молодым людям. Мор никогда не замечал, чтобы она кем-то увлекалась всерьез, поэтому с самого начала предполагал, что в лучшем случае станет для нее эпизодом. Таким же незначительным, как и остальные. Ему казалось, что она слишком молода и просто не готова к каким-то серьезным чувствам. Да и стремилась она все это время к другому. Потом ему стало казаться, что все может быть иначе. Она пришла к нему утром и принялась готовить завтрак. Она решилась закрутить с ним роман, невзирая на угрозу для будущей карьеры. Она осталась у него даже в тот вечер, когда они оба понимали. Ректор или уже знает о них, или вот-вот узнает. Пока он лежал в лазарете Орты, перебирая в голове эти воспоминания, Мор против собственной воли начал задумываться о возможности будущего, в котором Хильда будет рядом с ним. Каждый день. Потому что тогда в ресторане он солгал ей только в одном. Он прекрасно умел любить. И всю свою сознательную жизнь жаждал любви. Он мечтал о ней еще ребенком, засыпая в общей спальне приюта. О матери, которая целовала бы перед сном, укрывала бы одеялом и желала бы добрых снов. Об отце, который защищал бы его и учил бы чему-нибудь. Поначалу он лелеял эти мечты, потом начал их стесняться даже перед самим собой. Делал вид, что ничего такого не хочет и не ждет. Когда вырос, действительно перестал ждать. То, чего маленький Дилан так страстно желал, спряталось где-то в глубине сердца, притаилось до поры до времени. Он поступил в академию, стал боевиком, участвовал в операциях, хранил друзей, учился прятать чувства за ширмой безразличия и невозмутимости, относиться к жизни легче, ценить моменты, не думать ни о чем. Но время от времени маленький мальчик, мечтавший о любви и семье, все же выбирался наружу. Только теперь он искал женщину, которая смотрела бы на него так, словно он главное в ее жизни. Он видел такие взгляды, обращенные к другим мужчинам, и отчаянно завидовал, как в детстве завидовал детям, которых забирали из приюта. Нечто подобное ему почудилось в глазах Хильды в пятницу вечером, когда она появилась в боксе лазарета Орта и шагнула к его кровати. Но теперь он не был уверен, что не выдавал желаемое за действительное. Все мысли разом вылетели из головы, когда Мор переступил порог апартаментов в академии и почувствовал такой непривычный для этого места запах шоколада. Он замер, принюхиваясь, потом запер дверь и пошел на запах. Тот привел его на кухню, где за столом, обложившись учебниками и тетрадями, сидела его неугомонная курсантка. Судя по всему, она выполняла теоретические расчеты по снадобьям. На столе перед ней стояли тарелка с шоколадным печеньем, в котором виднелись вкрапления орешков, и стакан молока, уже наполовину опустевший. На стуле рядом лежала сумка, а на его спинке висел китель курсантской формы. Сама Хильда сосредоточенно хмурила лоб, смотрела по очереди в 3 книги, переводила взгляд на тетрадь и хмурилась еще сильнее. Видимо, какие-то расчеты у нее не сходились. Она настолько увлеклась ими, что не услышала ни как хлопнула дверь в гостиной, ни как Мор появился на пороге кухни. Он остановился, скрестив руки на груди и стараясь подавить улыбку, и строго поинтересовался. С каких это пор курсантки делают домашние задания на кухне у кураторов? Когда он заговорил, Хильда вздрогнула от неожиданности, но тут же расслабилась и улыбнулась. Отбросив в сторону карандаш, которым писала формулы, она проворно подскочила с места и секунду спустя оказалась рядом с ним. Она приблизилась вплотную, игриво улыбаясь и как будто собираясь обнять и поцеловать его. Но последнего шага так и не сделала, спрятав руки за спиной. Если куратор против такого, ему не стоило объяснять курсантке, каким заклятием отпирается его дверь. Тихо заметила она, выжидающе глядя на него. «План был в том, чтобы ты принесла мне вещи», — ответил Мор, тоже немного наклонившись к ней, но так и не коснувшись губами ее губ. Они оба словно выжидали, кто из них сломается первым. «Они... ты что, пекла здесь печенье?» Вдруг понял он, наконец сопоставив стойкий аромат шоколада и содержимое тарелки. «Да», — немного смущенно признала Хильда и уточнила. «Шоколадное с орехами. Ты вчера выглядел уже вполне нормально. Я надеялась, что сегодня тебя отпустят, поэтому решила подождать тебя тут и заодно приготовить немного домашней еды. Правда, меня хватило только на печенье. Но поверь, оно обладает поистине целебными свойствами, особенно со стаканом молока. Моя мама с детства так лечила все мои болезни». «И поэтому ты слопала половину, дожидаясь меня», — насмешливо закончил он. Хильда обиженно ткнула его кулаком в плечо. Легонько. Мор в ответ сгреб ее в охапку и принялся целовать так жадно, словно они не виделись неделю или целый месяц. «Вот что лечит любые болезни», — едва слышно выдохнул он, когда поцелуй все-таки был прерван. Хильда еще в начале поцелуя, обвивая его шею руками, прижалась лбом к его лбу и закрыла глаза, восстанавливая дыхание. Сердце ее колотилось как бешеное. В этот раз все ощущалось гораздо острее, чем раньше, а потому и сердце билось быстрее, и дышать было тяжелее. Вероятно, из-за того, что с тех пор, как они последний раз имели возможность спокойно обниматься и целоваться наедине, она успела мысленно похоронить его. «Ты в порядке?» — неожиданно спросил Мор, крепче сжимая ее в объятиях. «Ты вся дрожишь? Что-то случилось?» «Нет, все хорошо», — заверила Хильда, даже головой помотав для убедительности. «Тогда чего ты дрожишь?» Мор не казался убежденным. Он немного отстранился, чтобы увидеть ее лицо. «Если все хорошо, то почему ты едва не плачешь? Ты не плакала даже тогда, когда навещала меня в лазарете Орты. А ведь я тогда выглядел совсем жалко». Она нервно улыбнулась, шмыгнула носом и быстро вытерла уголок глаза, сама толком не понимая, почему вдруг расклеилась. Именно сейчас, когда все однозначно стало хорошо. Когда он поцеловал ее, Хильда почему-то вспомнила бал в Легионе. Она вновь как наяву увидела сначала мерзкую чужую усмешку на любимом лице, потом трещины, прорезавшие его, и услышала удивление. «Не думал, что ты сможешь». Все это настолько ярко ожило в ее памяти, что она как будто снова оказалась в том мгновении. «Просто вспомнила вдруг, как убила тебя». Голос дрогнул, заставив Хильду недовольно поморщиться, но она продолжила. «Я ведь убила тебя, ты знаешь?» «Не меня», — поправил он, беря в ладони ее лицо и заставляя смотреть себе в глаза. «Голема с моей внешностью. Ты молодец. Я тобой очень горжусь. Ты все сделала правильно. Поверь, не все новобранцы в боевом отряде Легиона способны действовать так решительно и четко. А ты всего лишь на втором курсе. Тебя ждет большое будущее, я уверен. И теперь я знаю, что ни в какую печальную статистику ты не попадешь. Потому что умеешь концентрироваться на главном и отбрасывать в сторону эмоции». По ее губам скользнула печальная улыбка, как будто он ее не убедил. Хильда перехватила его руки и мягко отвела их от лица, крепко сжав. «Ты не понимаешь, Дилан», — возразила она серьезно. «Я думала, что все это время рядом со мной был голем, и все, что было у меня, было с ним. Но я все равно его убила. До сих пор не понимаю, как смогла, и не знаю, что со мной стало бы, если бы через несколько минут я не поняла, что ошиблась, и что ты можешь быть жив. Поэтому...» Она отпустила его руки, шагнула к столу, на котором стояла сумка, и достала из нее сложенный вдвое лист бумаги. Еще раз быстро шмыгнув носом, она вернулась к Мору и протянула лист ему. «Поэтому вот. Я написала это еще в субботу, но решила отдать, когда ты вернешься к обязанностям куратора». Настороженно поглядывая на нее, он вслух прочитал написанное. «Куратору курса профессору Дилану Мору от курсантки второго курса Хильды Сатин. Заявление. Прошу определить меня в группу подготовки к работе в следственном отделе Легиона. Мое прежнее заявление прошу считать недействительным». Он нахмурился и посмотрел на нее. На его лице смешались растерянность и недоверие. «Но ты ведь так хотела в боевой отряд». «Хотела», — кивнула Хильда, заметно волнуясь. «И все для этого делала. И да, я доказала, что справилась бы с этой службой. Наверное. Хотя, должна признаться, чтобы победить того голема, я напила стимуляторов перед балом. Но дело не в этом». Ее голос снова на мгновение прервался, она откашлялась и глубоко вдохнула, чтобы успокоиться. Только потом продолжила. «Да, я доказала и себе, и тебе, и всем, кто об этом узнает, что смогла бы служить в боевом отряде. Но в тот же момент я поняла, что не хочу этого. Что никогда по-настоящему не хотела. Я даже толком не знала, что это такое. Я не хочу когда-нибудь снова оказаться в подобной ситуации, Дилан. Не знаю, как ты прослужил там 6 лет и остался таким классным, позитивным парнем. Она снова нервно улыбнулась, пытаясь спрятать за этой улыбкой волнение. Однако удержать улыбку не смогла. Ее губы дернулись, скривившись, глаза заблестели. Потому что в то мгновение, когда он рассыпался передо мной в прах, мне показалось, что во мне что-то умерло. Навсегда, понимаешь? Даже то, что ты оказался жив, это что-то не вернуло. Я, наверное, теперь буду восхищаться боевиками даже больше, чем раньше. Но быть одной из них больше не хочу. Не хочу, чтобы во мне снова что-то умирало. Мне не понравилось, понимаешь? Она замолчала, выжидающе глядя на него, но он тоже замолчал, замерев, и удивленно смотрел на нее. Хильда неловко повела плечами и призналась. «Я думала, ты обрадуешься, или ты опять разочарован?» Этот вопрос заставил Мора отмереть, снова обнять ее и прижать к себе так крепко, что она сдавленно охнула от неожиданности. «Я рад. Ты даже представить себе не можешь, как я рад. И теперь горжусь и восхищаюсь тобой еще больше». Хильда облегченно выдохнула. Она успела испугаться его реакции. Ее саму удивило это. Его мнение вдруг стало значить больше, чем мнение отца. Ведь, принимая решение, она понимала, что тот будет разочарован. Но ее это уже не волновало, пока она была уверена, что Дилану этот выбор придется по душе. Мор немного ослабил объятия и снова нашел губами ее губы, в этот раз целуя уже не так отчаянно, а медленно и с наслаждением. Заявление выскользнуло и, тихонько зашуршав, упало на пол. Ни один из них этого не заметил. Мор прервал поцелуй только для того, чтобы тихо прошептать у самого ее уха: «Люблю тебя». «Ты, кажется, говорил, что не способен на любовь?» Так же шепотом отозвалась Хильда. «Я солгал». «Это хорошо». «Что я солгал?» Удивился он. «Что ты меня любишь». «Почему?» «Потому что любить всегда приятнее взаимно». «Это можно считать ответным признанием?» «Это можно считать намеком». «То есть признания не будет?» «Посмотрим, как ты будешь себя вести. Между прочим, я тут уже 4-й день умираю от лихорадки». «Неужели?» «Представь себе». «Знаешь, я мог бы оскорбиться и подумать, что тебе от меня нужен только секс, если бы не одно «но». Чем же я себя выдала?» «Ты испекла печенье. Мне никто и никогда не пек печенье. Если это не любовь, то я даже не знаю, как это назвать».